Глава 10. Камни с неба. В среду я проснулась раньше будильника с противным чувством тревоги. Сглотнула и поняла, что першит в горле. Катастрофа! Если у меня начиналась простуда, это надолго. Сначала будет болеть горло, потом добавится кашель и сопли на месяц. Я побежала на кухню и стала рыться в аптечке. Я не слышала, как вошла мама. «Вера, что случилось?» «Горло!» Виновата, сказала я, потому что знала, как не понравится ей новость о том, что я заболела. «Ох!» — выдохнула мама мучительно и протяжно, и я почувствовала себя еще более виновата. «Только четверть началась, и, как всегда, в самый неподходящий момент! У меня проект, я не могу сидеть дома!» Как будто для болезни может быть подходящий момент. Я пожалела, что пришла на кухню. Нужно было зайти в аптеку по дороге в школу, а сейчас мама еще чего доброго на уроки не пустит. «Может, показалось?» — пробормотала я. «Мне уже лучше, правда?» Пропустить школу я не могла. Сегодня репетиция. К тому же Владус сказал, что мы будем пробовать играть и петь вместе, потому что скоро районный праздник и нам выступать. «Сейчас чай тебе сделаю». Мама отрезала лимон и натерла имбирь. Я сморщилась, потому что терпеть не могла это зелье, но ничего не сказала и, зажмурившись, выпила все до последней капли. «Как сейчас?» Мама заглянула в комнату, когда я была уже почти одета. «Нормально!» — соврала я. «Точно?» — спросила мама с недоверием, но облегченно вздохнула, когда я подтвердила ответ. «Ладно, если станет хуже, звони». Она сунула мне в рюкзак таблетки для рассасывания, и я выскользнула за дверь. «Как это у нас бывает?» Похолодало без предупреждений. Вчера утром в кроссовках было еще нормально, а по дороге из школы у меня сильно замерзли ноги. Да и если бы я сразу пошла домой, а то мы с Никой еще долго торчали возле школы, никак не могли наболтаться. И она смеялась над тем, как я пляшу, переминаясь с ноги на ногу. Сегодня я утеплилась по полной. Надела свитер, застегнула куртку до самого верха. С Никой мы встретились перед входом в школу. «Ты как?» — спросила она. «Волнуешься?» В животе у меня перехватило, потому что я представила, как встречу Эмиля. «Показалось с утра, что горло заболело». Я открыла дверь и пропустила Нику вперед. «Это психосоматика». Школьная дверь с грохотом захлопнулась. «Чего?» — переспросила я. «Папа так говорит. Ты же вчера наверняка целый день про эту репетицию думала и про то, что ноги заморозила и что вдруг заболеешь. Все будет хорошо, Вера. Верь мне». Ника засмеялась как-то по-детски весело, и мне сразу стало легко. «Ты домашку сделала?» — спросила она, когда мы заходили в класс. И мне вдруг захотелось обнять ее крепко-крепко, ведь я точно знала, это чтобы меня отвлечь. Русские отменили, потому что птица, Анна Павловна Птицына, русичка и наша классная руководительница, в очередной раз ушла на больничный, и репетицию пришлось ждать целый урок. Горло не болело, и я мысленно благодарила Нику, пока она рассказывала мне, что на Земле есть камни древнее нашей планеты. «Угадай, откуда они?» «С неба свалились!» Попыталась я отделаться от разговора, который отвлекал меня от мысли о репетиции, нашем выступлении, Эмиле. «Точно!» — довольно воскликнула Ника. «Самые древние камни на Земле — это метеориты. У меня дома есть, представляешь? Хочешь, приходи ко мне после уроков, покажу».